Глава 19. Несколькими часами позднее мы с Маргошей встречаемся в ее салоне красоты. Несмотря на то, что в последние годы она плотно занята на телевидении, Марго продолжает сотрудничать с этим салоном, проводит мастер-классы, обучает персонал и иногда берет особых клиентов. Я робко попросила ее помочь в подборе средств для дневного макияжа. Цель – сделать взгляд легкомысленнее и наивнее. По ее визгу в ответ можно было подумать, что моя лучшая подруга готовилась к этому моменту всю свою жизнь. «Римма, это моя девочка. Саш, проходи, садись, я сейчас подойду», — кричит Марго, суетясь, едва я здороваюсь с администратором на входе. «Чаю, кофе, воды?» Она уносится прочь. Здесь стильно и очень современно. Кругом разноцветные лампочки, необычные картины. Будний день, вечер, почти все кресла пустые, и в этой части салона мы с Маргошей оказываемся вдвоем. В противоположной Тимур делает укладку поздней клиентки. Я присаживаюсь на указанное место у зеркала, и Марго ставит передо мной огромную сумку с кистями и косметикой. «О, нет!» — притворно пугаюсь я. «Ты думаешь, все настолько печально?» Звонкий смех подруги заставляет рассмеяться и меня. Она дьявольски потирает ладони, и я мысленно благодарю себя за то, что, утонув в работе, умудрилась не потерять ее тоже. Сентиментальность сжимает сердце, я тянусь, и мы с Марго крепко обнимаемся. «Ты столько раз помогала мне, что я просто обязана размалевать тебя до неузнаваемости. Ха-ха-ха!» «Шучу, Саш. Это профессионально. Мне иногда сложно остановиться». «Мне тоже», — улыбаюсь. «Помнишь, в прошлый раз?» Марго попросила прочитать простой договор. Я потом перестать не могла давать советы, пока она, смутившись, не взмолилась больше не вмешиваться. Было неловко. «В прошлый раз ты мне очень помогла, впрочем, как обычно». «Да что там, Саш? Ты занимаешься всеми моими проблемами по юридической части и проблемами моей семьи и моих друзей». «Я могу не так много, брось. У меня узкий профиль. Если ты чего-то не знаешь, то всегда посоветуешь хорошего юриста. Я с ними училась в универе, мне правда не сложно». «Не скромничай. Мне всегда хотелось тебя отблагодарить, и тут такой шанс. Итак, что мы хотим?» Марго выглядывает из-за нашей ширмы. «Римма, принеси чашку кофе для меня и бокал шампанского для клиентки. Я за рулем». «Один бокал, маленький. Мы с тобой будем готовиться к какому-то событию?» «Сегодня мы подбираем макияж, который я бы могла сама себе делать по утрам. Ничего суперсложного. И чтобы мне не пришлось вставать на 2 часа раньше ради этого. Фух. Я хочу, Маргош, с чего-то начать. Чтобы быть менее серьезной, ну и как бы давать понять, что, несмотря на злобный взгляд и вампирские клыки, приставляю пальцы к зубам, я все-таки женщина детородного возраста». «Поняла. Тогда я внимательно тебя рассмотрю, окей? Ты не против?» «Доктор, я вся ваша». Марго придвигается ближе и изучает мою кожу. «Я запишу тебя к своему косметологу. Она подберет подходящий ежедневный уход. Ничего критичного, но немного увлажнений питания не помешает. Тоник из аптеки не подойдет? Боюсь, его уже недостаточно, дорогая. Избавиться от заломов намного сложнее, чем их предотвратить, понимаешь? Будем предотвращать. Хорошо. А пока нарисуем скромные стрелки и нанесем подходящий тон. Твори». Она достает кисти и театрально ими размахивает. «Саш, я так счастлива, что могу быть тебе полезной. Мне всегда кажется, что в сравнении с тобой я занимаюсь какой-то чушью. Твоя чушь помогла тебе закончить ремонт. Ты будешь судьей, вот где восторг». Марго немного опускает кресло, и я закрываю глаза. Она очищает лицо, трет пенкой, смывает. «Итак, кто он?» — болтает беспечно, осушая кожу бумажной салфеткой. Перед нами стоят бокал с шампанским и чашка кофе. После ее слов очень хочется выпить. «Ты о ком?» — спрашиваю я натянуто. Марго наносит легкий крем и помогает вернуться в положение сидя. «Дело ведь в мужчине. Тебе кто-то понравился. Я, честно говоря, сгораю от любопытства». Вздыхаю. «Ты считаешь, что если женщина решила измениться, дело непременно в мужчине? По-твоему, я не могу сделать это для себя?» Марго замирает с кисточкой в руке. «Боже, Саша, прости, я вовсе не хотела сказать такое, но...» Она запинается. «Ладно», — сглаживаю, — «его зовут Савелий». Маргарита так громко выдыхает, что я начинаю хохотать. «Ты бы видела свое лицо. Ненавижу, когда ты так делаешь, господи, Саша, ненавижу всей душой. Прости, дело и правда не в нем. Я решила заняться собой еще пару месяцев назад. Просто не было толчка. А тут меня толкнули, фигурально выражаясь, как следует. Что-то случилось, я пролетела с местом судьи». Вот теперь Марго в шоке. «Серьезно? Савенко же клялась собственной бессмертной душой. Ну, не преувеличивай. Нисколько не преувеличиваю. Она намекала прямым текстом. Пожимаю плечами. Марго знает, как упорно я готовилась к экзамену. Мы отмечали сдачу вместе с родителями. Быстро обрисовываю ситуацию, и она искренне сочувствует. Я решила, что это знак. Нужно больше времени уделять себе. Дело тут не в косметике, не в одежде, а во всем вместе. Я давно перестала самой себе нравиться и не понимала, как это исправить. Вчера Савелий пригласил меня на стрельбище. Я подумала, что немного контролируемого насилия над мишенями — именно то, что мне сейчас нужно. А потом все случилось само собой. Он, я, номер в отеле. «О, боже мой, продолжай, пожалуйста!» Я смеюсь. «Дважды». «Римма, котик, еще один бокал шампанского!» — кричит Марго. «И как все прошло?» «Великолепно!» Она улыбается до ушей. «Замри, я веду стрелку». «У меня все горит только от тона твоего голоса. Ушам своим не верю. А потом расскажи мне все, каждую деталь». «Потом мы постреляли». Торопливо моргаю, когда становится можно. Я умею еще с универа, но Савелий показал мне несколько прикольных техник, а вечером отвез домой. «Сегодня писал?» «Нет, я не дала ему свой номер». Маргарита опускает руки, и я ерзаю в кресле. «Это еще почему?» «Ты сказала...» «Погоди, сейчас будет прямая цитата. Александра Яхонтова сказала про секс. Великолепно. Если этого мало, чтобы дать парню номер, то ты, моя дорогая, совсем обалдела. Чтобы не ждать от него звонка, тихо произношу я, он бы не позвонил». «Так он попросил номер или нет?» «Попросил, из вежливости». Я подала ему руку и клюнула в щеку. Это был один из самых прекрасных дней в моей жизни. Да, понимаю, любая другая на моем месте, возможно, лишь посмеялась бы. Придорожный мотель, секс без обязательств, стрельбище, просто... Я быстро облизываю губы. Савелий был очень внимательным, Маргош. Я сидела у него на коленях, он постоянно целовал меня. Зябко тру покрывшиеся мурашками плечи, буквально чувствуя его запах на языке. Он был заинтересованным во мне каждую минуту, что мы были вместе, я... Подбираю нужное слово. Чувствовала себя центром его вселенной, шепотом подсказывает Марго. Я закрываю глаза и улыбаюсь. Он, скажем так, умеет обращаться с женщинами. Благодаря Савелию я осознала, чего себя лишила, выбрав такую работу. Сколько отношений было разрушено из-за того, что я пропускала свидание. «Мила, когда ты в последний раз занималась любовью? До него. В универе с Глебом. Помнишь Глеба? Я думала, мы поженимся». «Конечно, я помню Глеба. У него уже двое детей, если мне не изменяет память». «И все? Серьезно?» «Нет, Саш, серьезно? Это ужасно. Прости, но это ужасно». Горечь неописуемая. Я не понимаю, как так вышло. Время летело стрелой, постоянно что-то происходило день за днем, а вспомнить-то и нечего. Мои дела были скучны, и я предпочитала чужие. У него уже двое? С ума сойти. Он сильно лидирует в негласной гонке бывших. Бормочу не без зависти. Я искренне любила Глеба, у нас не сложилось по некоторым причинам. В носу жжет, по щеке катится слеза, я поспешно тянусь ее вытереть. «Стоп, не шевелись! На твоем лице тон и консилер. Больше его нельзя тереть, когда вздумается». «Черт, и что делать?» Моментально беру себя в руки. «Слеза не повредит макияжу. Давай аккуратно впитаем ее салфеткой». Я смотрю в зеркало. Не скажу, что изменения колоссальные. Марго не заштукатурила меня, переделав полностью. Такой цели и не стояла. Но выгляжу я безупречно и как будто опрятнее. Глаза выразительные, словно в полтора раза больше. «Ну как?» «Вау, магия! Мне нравится. Так вот, значит, почему другие женщины такие красотки. Они просто купили тон для лица». «Именно. Идеальный макияж тот, который незаметен. Когда мужчины утверждают, что предпочитают женщин без косметики, они имеют в виду женщин с дневным макияжем. Так и что, Савелий? Это румяна, замри снова». Марго подносит к моему лицу кисть, и я опять послушно закрываю глаза. «Во-первых, он в отношениях. Вот блин! Да куда они все торопятся так?» «Да, я поступила плохо, но мне нужен был этот день с ним, понимаешь? Я тонула, и это было не свидание, а спасательный круг». «Ты ни в чем не виновата, Саша. Его женщине ты ничего не обещала». Савелий очень легко на это пошел. Это его ответственность. Мне хочется крепко обнять Марго. Никакого осуждения с ее стороны, никаких упреков. Мы знаем друг друга всю жизнь. Она так, кто принимает меня, безусловно, и это взаимно. Во-вторых, это тот самый взяточник. Вот теперь ее глаза увеличиваются. «Я все понимаю», — поднимаю ладони. «Все знаю. Не надо было так делать. Это неправильно с моей стороны». «Надо было, конечно. К черту твою работу. Лично я за отличный секс». Маргарита хватает бокал, и мы чокаемся. Делаем по небольшому глотку. Она рассказывает, как наносить румяна, чтобы лицо казалось свежее. Мой мобильник тихо вибрирует на столе. Пришло сообщение. Савелий сунул мне свою визитку, но я ее выбросила, чтобы не искушать судьбу. Как бы там ни было, я не хочу быть той, что влезла в чужие отношения. Один раз его девушка тебе простит. Два, и я надеюсь, она все же не узнает. И если мы действительно говорим о том высоченном парне с презентацией моржа, то, мое мнение, столь офигенный мужик – достояние общественное. Нельзя его отдавать какой-то одной женщине. Это несправедливо. Смеюсь. Я, конечно, думаю о нем постоянно теперь. Малышка. Телефон снова вибрирует. Но я справлюсь. Может, посмотреть его номер на сайте? Он же адвокат. С ним должно быть легко связаться. Нам нельзя. Это была разовая акция. Которая тебе понравилась. У меня сердце замирало, когда он целовал. Боже, боже. Я так волнуюсь, будто речь обо мне. Продолжай. А я пока покажу тебе, какие стрелки ты можешь сделать на выход. И когда двигался, шепчу я, едва шевеля губами. Марго снова корпит над макияжем. Ну, ты понимаешь. Саша, ты обязана ему позвонить. Ни за что. Через неделю мы и так увидимся на заседании. И за это время мне нужно как-то успокоиться, чтобы ничем себя не выдать. Я знала, на что шла. Кажется, если бы я этого не сделала, просто умерла бы. Мобильник вибрирует. А теперь молчи. Я веду стрелку. Вух! Я чувствую прикосновение к веку, после чего Марго отвлекается. Смотрю в зеркало, накрашенный глаз стал значительно больше другого. Ощущения странные. Главное в запаре не припереться на работу в таком виде. Патчи покажутся детской забавой. Я беру бокал шампанского и делаю глоток. Пока жду Маргошу, проверяю мобильник. Там сообщение с незнакомого номера. «Привет. Мне надоело делать вид, будто я еще 2 месяца назад не выяснил твой номер. Это Савелий. Увидимся». Я давлю шампанским и начинаю махать ладонями у лица. «Что случилось? Щиплет?» — пугается Марго. Я показываю ей экран с сообщениями, и вот уже мы обе машем руками. Волнение взлетает до небес. Я соскакиваю на ноги, мы чокаемся, допиваем шампанское и обнимаемся. Что ему ответить? Я не знаю. Может спросить, какой Савелий? Марго упирает руки в боки и заявляет. «Если ты так сделаешь, я тебя отрекусь». Я округляю глаза. Он снова что-то пишет. «Я же вижу, что ты читаешь, Саша». Лицо горит. «Что написать тогда? Что ему нужно, я не понимаю». «Пиши. Трахни меня еще раз и лучше немедленно». «Я не могу такое написать. Он представитель ответчика по делу Усовенко. Давай я за тебя напишу. Я могу». Я закатываю глаза, а потом, поддавшись искушению, прикусываю язык и пишу. «Привет, Савелий. Когда?»